Глава 19. Лиза. Девочки с соседних парт едва ли не синхронно повернулись ко мне. Небось, думали, из-под какого камня я выползла, что совсем не в курсе. Но мне было все равно. Это моя мама. Я хотела знать. Королева Анастасия погибла от когтей бездушных во время последнего провала, ответила преподавательница. Если вас интересуют подробности, то советую обратиться к истории Лонглии. Мне так и хотелось спросить, а были ли у королевы дети. Но уже по холодному тону преподавательницы стало ясно, что дальше удовлетворять мое любопытство она не намерена. «Спасибо», — сказала я, но она уже в мою сторону не смотрела. «Кто мне скажет, какую технику использовал мастер Роле при написании волос королевы?» Кто-то с первой парты поднял руку, и лекция вернулась обратно к живописи. После портрета была еще одна картина, но я уже не то что не слушала, а не могла спокойно сидеть на месте. Нужно было срочно выяснить про королеву Анастасию все. Но кто мне поможет? Кого бы расспросить, при этом не привлекая ненужного внимания? Я вспомнила про библиотекаря. Она производила впечатление доброжелательной женщины. Вот с нее-то и начну. Только скорее бы закончились эти занятия. По закону подлости, чем больше я торопилась, тем медленнее текло время. Я, кажется, начала дергать ногой под партой. И это, увы, не помогало. Когда прозвенел звонок, я первая сорвалась с места. Но даже до двери дойти не успела. «Леди Вортекс», — окликнула меня преподавательница. «Декан просила вас зайти. И вы, кажется, забыли свои вещи». Она указала на сумку под столом. «Ах, почему я такая рассеянная? Лиза, соберись. Не хватало еще, чтобы смартфон нашли одногруппницы и посыпались вопросы». «Благодарю вас», — вежливо ответила я и, забрав сумку, направилась к Дельфине. День сегодня получался насыщенный. Но, может, оно и к лучшему. По крайней мере, последние полчаса мне удалось не думать о Байрексе. Декан встретила меня в своем кабинете, к которому я даже успела привыкнуть. Удивительно только, почему она не подождала до конца занятий. «Доброе утро. Вызывали?» — спросила я, постучав по дверному косяку. «Элизабет», — Дельфина поднялась из-за стола. «У меня для тебя отличные новости. Ректор подписал приказ о твоем переводе на боевой факультет, и я лично поручилась, что ты готова учиться наравне с другими студентами». Новость должна была меня обрадовать. Ведь это самый престижный факультет в Академии, и брали туда только самых способных. Но только сейчас было как-то не до того. На душе скребли кошки с такими когтищами, что хотелось лишь спрятаться с головой под одеялом. «Вам уже кто-то сказал?» — удивилась Дельфина, не заметив бурной радости. «Вы поэтому вещи собрали?» Она кивнула на сумку. «А, я растерялась, но декан продолжила. Общежитие для боевиков занято, так что до конца года вы останетесь у себя в комнате. А потом переведем. Так устроит?» «Конечно», — я резко выдохнула. «Конечно, спасибо вам. Вы извините, я никак поверить не могу». «Вы — настоящее магическое чудо, леди Вортекс», — Дельфина улыбнулась. «Думаю, вас ждет блестящее будущее. Скорее всего, служба при дворе Его Величества, куда берут только сильнейших магов». Слова о Его Величестве напомнили мне о королеве Анастасии. Если она была матерью Элизабет, в чем я не сомневалась, то кто был отцом? Скорее всего, сам король. Может, поэтому он показался мне знакомым. И это объяснило бы, почему он так пёкся о безопасности Элизабет и почему Айрекс не может передумать. Взять ее в жены — приказ монарха и его долг. Декан выдала мне бумаги о переводе и заодно новое расписание занятий. Я постаралась поблагодарить ее как можно сердечнее, но вышла из кабинета все равно унылой. Мир никак не хотел играть привычными красками. Все словно стало серым, как в черно-белом кино. Покинув главный корпус, я направилась в библиотеку. Она была ближе, чем общежитие, и если заносить сумку к себе в комнату, то пришлось бы ходить туда-сюда. А я и так еле ноги переставляла. Сил не было ни на что. Алия сказала бы, что это потому, что я толком не завтракала. Но я сомневалась, что даже затолкая я в себя какие-нибудь булочки, я не чувствовала бы себя так паршиво. «Глория, здравствуйте. Вы не могли бы мне помочь?» — обратилась я к библиотекарю. «Я бы хотела узнать больше о королеве Анастасии». Глория оторвалась от амбарной книги, которую читала. «Что конкретно вас интересует? Это совсем недавняя история, так что книг вряд ли будет много». Я подошла ближе, чтобы нас не слышали остальные студенты. «А вы сами не помните ее правление?» — спросила вполголоса. Глории было на вид лет 80. Наверняка она сама знала больше, чем любая книга. «Как не помнить? Конечно, помню. Хорошее было время. Светлое. И уж как король любил свою супругу!» Она мечтательно подняла глаза. «У Анастасии был слабый магический дар. И помню, сколько было разговоров, почему Николас выбрал ее, а не более талантливую невесту. Но не все в мире поддается разумному объяснению». «А скажите, у них были дети?» — задала я главный вопрос. И уже потом сообразила, что мое незнание подозрительно. Но Глория слишком ушла в свои мысли, чтобы заметить. «У них была дочь», — библиотекарь вздохнула. «Принцесса Исапель, рыженькая, как маленькое солнце». «И она?» — начала я, боясь снова расспрашивать в лоб. Ее унесла лихорадка. Сначала королева Анастасия погибла, а потом ее дочь. Такая трагедия. Мы все гадали, как его величество смог это пережить». «Смог же», — ответила я эхом, думая уже о другом. «Исабель — настоящее имя Элизабет. Интересно, она об этом догадывается?» «Да, честно говоря», — продолжила Глория и понизила голос. «Женился он больно быстро. Многие тогда были уверены, что Виктория — ведьма. Окрутила вдовца. Но прошло уже больше 15 лет, у них родился сын, и разговоры поутихли. Так что...» Она пожала плечами и тут словно опомнилась. «А что конкретно вы хотели узнать?» «А вы мне уже самое главное сказали». Я улыбнулась. «Так вроде же общеизвестная», — не поняла Глория. Я все равно ее поблагодарила и выскользнула из библиотеки. Надо было все-таки занести сумку в комнату и потом отправиться к декану боевого факультета, утрясти все формальности и готовиться к новой жизни. Да, очень вовремя это случилось. Буду теперь налегать на учебу еще усерднее, трудиться и ни о чем лишнем не думать. По дороге меня перехватила Алия. Мы вместе пообедали в столовой, и я поделилась радостными новостями. «Ого, ты крутая!» — восхищенно воскликнула она. «На боевом девочек мало, у тебя сразу появится море поклонников». Я отмахнулась. «Я не поэтому хотела перевестись». «Но лишним внимания не будет», — уверенно заявила Алия. К нам за столик подсел Дилан, и втроем мы еще немного поболтали. Я держалась как могла и не показывала свой душевный раздрай. То, как парень нежно поглядывал на подругу и то и дело обнимал ее, напоминало мне об Айроксе. Отзывалось на сердце тупой болью. В конце я все же не выдержала и, придумав не самую убедительную отговорку, покинула столовую. В общежитие почти бежала, надеясь, что ни с кем больше не столкнусь. Глаза чесались, и мне просто физически нужно было побыть одной. Разреветься в подушку, иначе я взорвусь. Влетев в комнату, я бросила сумку на кровать и сама забралась с ногами. Решила достать свой телефон, хотя какой от него толк? Больше, чтобы напомнить себе, кто я и откуда. Айрекс не мой. Я не из его мира. Я не Элизабет. Я не могу на него претендовать. К горлу подкатил ком, и, сжав в пальцах безжизненный телефон, я заплакала. Слезы покатились градом, и я радовалась, что хоть сейчас их можно не сдерживать. В груди потеплело, и я не сразу поняла, что это активизировался камень. Не успела заглушить его, как вокруг моих рук образовалось красноватое свечение. Через мгновение телефон пикнул, и на нем зажегся экран. Я вытерла рукавами слезы, неуверенная, что мне не мерещится. Но нет, даже возле значка связи были 4 уверенные полосочки. Как странно. Выбрав в контактах телефон мамы, я нажала на зеленую трубку. И, о чудо, раздались гудки. «Алло, Лиза?» Голос мамы заставил меня заплакать еще сильнее. Такой близкий, родной. «Алло?» «Мам, это я». Я шмыгнула носом. «Извини, что давно не звонила». «Ты где?» На минутку я замялась, но, собравшись, продолжила увереннее. «Все еще в Японии. Мне тут очень нравится. Так необычно. Другой мир практически». «Ну еще бы!» — воскликнула мама. «Но люди... Люди, мама, везде одинаковые». Она принялась расспрашивать, как я устроилась, где живу, чем питаюсь и подружилась ли с кем-нибудь. Я говорила почти правду, не упоминая лишь магию, но весь разговор шмыгала носом. «Лиза, ты простужена?» — спросила мама и добавила уже вкрадчивее. «Или плачешь?» Я замолчала, не зная, как отвечать. «Девочка, ну ты чего?» — ласково проговорила она. «Что случилось?» Я набрала полную грудь воздуха и выдала. «Я влюбилась». На том конце задержали дыхание. «В японца?» «Хуже. Он помолвлен с другой». «Лиза», — только и произнесла мама и замолчала. «Я знаю. Я все знаю», — затараторила я. «И стараюсь держаться от него подальше. Но чувства... Я никогда так не влюблялась, мам». «А он что?» «Не знаю». Я всхлипнула. «Может, тоже влюблен, но нам нельзя». «Почему нельзя?» Мама искренне не понимала. «Если он кому-то обещал жениться, пусть поступит честно и заберет свое предложение. А если продолжит дурить головы вам обеим, то такой человек тебя просто недостоин. Ты помни, Лизавета, что ты поехала улучшать свою жизнь, а не чужую, и всякие любители ходить налево тебе не нужны». Ах, как мне хотелось объяснить, что Айрекс не такой. Но ситуация была слишком необычной, и я не находила подходящих слов. Как объяснить, что генерал никому не дурил голову, но он не мог отказаться от помолвки? За всем стоял король, заботившийся о безопасности и счастье родной дочери. Дочери, а не похожей на нее попаданки. И единственное, что я могла сделать, это отказаться от роли любовницы. В этом был мой выбор. Болезненный, вытягивающий всю душу, но единственно верный. В дверь постучали, и мне пришлось прервать разговор. Пообещав маме перезвонить, я спрятала телефон под подушку и пошла открывать. На пороге стояла комендантша, а рядом с ней щуплый молодой человек с огромным букетом белых роз. Айрекс. Всю ночь я не спал. Рылся в бумагах с упорством спятившей гончей, которая чует кролика, но не видит его. Я привык собирать улики скрупулезно, выверяя и проверяя каждую мелочь. Привык, что по итогам расследования из тысяч кусочков собираются полные картины. Я не любил оставлять что-то на волю случая, не любил действовать наобум, не любил блефовать. Но сейчас мне нужно было торопиться, ибо каждая минута без Лизы казалась вечностью. Ее слова прошлым вечером обжигали, как расплавленное железо. Я не выдержал и передал с Биркиным записку. Но ответ моей истиной оставался прежним. Она не желала быть на вторых ролях, не желала соглашаться с моей помолвкой, и она была права. Тысячу раз права, но от этого не становилось легче. «Нет, Лиза», — проговорил я вслух, когда Биркин покинул мой кабинет. «Я не отпущу тебя. Никогда не отпущу». Соврав Илине, что не голоден, я избежал возможного завтрака с Элизабет и направился прямиком во дворец. Но пошел не к себе в башню, а заглянул в оранжерею. Здесь росли лучшие в стране розы, и я хотел отправить их Лизе в подарок. «Генерал, как неожиданно!» — пробормотал в ответ на мою просьбу садовник. И все же на одолжение согласился. Поблагодарив его, я собрался было поговорить с Лангдомом, но часы на башне напомнили, что еще слишком рано. Рабочий день артефактора начинался только через 2 часа, и в такую рань во дворце работали лишь слуги и один пожилой библиотекарь, известный своей привычкой вставать с первыми лучами солнца. Вот к нему я и направился. Пимен сидел над книгой Лиама, и, едва ли не нырнув в нее носом, читал и одновременно что-то выписывал. «Доброе утро», — я заставил его вздрогнуть. «Нашли что-нибудь интересное?» «А вам тоже не спится?» Библиотекарь улыбнулся и отодвинулся, давая мне встать рядом. «Смотрите». Он указал на одну из страниц, исписанную красивым почерком. На полях был рисунок небольшой колбы, заполненной красной жидкостью. «Вот здесь терем описывает заклинание и ритуал, который использовал для открытия провала в пустоту», — пояснил Пимен. «А это кровь первого», — догадался я, указывая на рисунок. «Да, Шанида принесла ее брату. Но знаете, что интересно?» Библиотекарь выдержал паузу. «Терем пишет, что пустота — лишь один из возможных миров. Его так назвали, потому что он безлюдный и разоренный. Но если верить этим записям, есть и другие». «Другие миры?» Я оживился. «Да, но для перехода в другой мир нужно что-то по мощности, сравнимое с кровью первого. И, вероятно, хорошо, что у нас под рукой нет таких артефактов». «Согласен», — я кивнул. А сам вспомнил, как Лэнгдом объяснял, что сердце дракона — это застывшая капля крови первого. Теперь стало понятно, как Лиам смог перенестись в мир Лизы. Неясно только, как он до этого додумался. «Я нашел кое-что еще», — продолжал радовать библиотекарь. Он перелистнул несколько страниц, и я увидел книжную закладку. Тонкую ленту, на которой был вышит черный орел, сидящий на желтом щите. Герб выглядел знакомым. «Вы, конечно, посмотрели, кому принадлежит этот герб?» — спросил я. «Разумеется», — Пимен гордо улыбнулся. «Первым делом проверил. Это знак дома Берроу. Вероятно, книга хранилась в их семейной библиотеке. А Лиам ее нашел и использовал». Еще один кусочек головоломки вставал на место. Из разговора Лизы и Лиама в тюрьме я понял, что парень использовал заклинание из книги, чтобы извлечь из нее камень. Скорее всего, он был нужен, чтобы открыть провал. И потом передать первому Элизабет. Если бы камень случайно не попал к Лизе, то этот план осуществился бы сразу после подмены одной девушки на другую. Пока я думал, библиотекарь мне не мешал. Он вернулся к книге и продолжил ее читать. «Пимен», — снова обратился к нему я, — «вы много знаете о Шаниде?» «Не больше, чем известно из хроник», — седовласый библиотекарь пожал плечами. «Она предала первого, принеся его кровь своему брату. И теперь дракон мечтает утащить ее в пустоту». «Как вы думаете, Шанида могла быть его истиной?» «О, я в этом уверен», — Пимен закивал. «Иначе бы дракон никогда не влюбился в человеческую женщину, не в те времена». «Ага. В прошлый раз вы упоминали, что присутствие истины увеличивает магический потенциал дракона». «Все верно», — библиотекарь кивнул и снова ткнул в книгу. «Вот здесь терем рассуждает, что кровь первого подействовала, потому что он не только дракон, но и дракон, усиленный магией истинности». «А что, если первый ищет отмеченную Шанидой не ради воссоединения с возлюбленной, И даже не ради мести, — задумчиво проговорил я, — а чтобы она увеличила его силу, и он вырвался из пустоты. Пимен дернул себя за бородку. Учитывая, что пустота — это мир, где живут существа из плоти и крови, а не некое эфемерное послесмертие, как многие думают. Полагаю, вы правы, генерал. Библиотекарь посмотрел на меня с испугом. Нам повезло, что первому пока так и не удалось заполучить отмеченное. Я кивнул. Получалось, что, спрятав свою дочь, король не просто защитил невинного ребенка, но и не дал первому обрести силу. И все, кто уверен, что надо всего лишь отдать девушку бездушным, и все прекратится, жестоко ошибались. Возможно, Лиам из их числа. «Пимен, эта книга очень опасна», — сказал я, глядя на библиотекаря. «Я приставлю к вам пару стражников. Не позволяйте никому к ней прикасаться. И сами не выносите из библиотеки». «Обижаете, генерал!» Пожилой дракон выпрямил спину, выдавая военное прошлое. «И если найдете что-то еще», — добавил я, — «немедленно сообщу». Я поблагодарил Пимена и, оставив его изучать книгу дальше, решил перекусить. Затем вернулся к себе в башню и вызвал Лэнгдома. Артефактор выглядел удивленным. «Генерал, я только прибыл на работу», — проговорил он сонно. «Отлично, поднимайтесь ко мне». «Сейчас?» — уточнил он. «Поверьте, Лэнгдом, медлить не в ваших интересах». Отключив шар для вызова, я мысленно перебрал все, что собрался сказать артефактору. Следующий кусок головоломки был у него, я не сомневался. Вопрос только, насколько добровольно он с ним расстанется.